Дэн Симмонс. Флэшбэк. Эта книга посвящается Тому и Джейн Глен. Будущее принадлежит им. Мы всякое находим в нашей памяти. Она похожа на аптеку, на химическую лабораторию, где наша рука случайно попадает то на какое-нибудь успокоительное средство, то на опасный яд. Марсель Пруст, «Пленница», из цикла «В поисках утраченного времени», перевод Франковского.